Эф-эф-эф, как же это забавно звучит из твоих уст. Только подумать, что тот, кто совсем недавно был главным поставщиком наркотиков в городе, сам при этом не употребляет даже алкоголь. Работа, есть работа. А тебе бы я порекомендовала чуть лучше подбирать слова в таком месте. Ой, больно ты нужна кому-то, здесь людей похуже тебя полным-полно. Даже прямо сейчас могу перечислить тебе с десяток тут собравшихся, работа которых – это убивать, насиловать, пытать и похищать, впоследствии продавая в рабство. К тому же, как уж ты только что сказала, работа, есть работа, вновь усмехнулась она. Ты ради этого меня сюда позвала? Просто шутки ради? Да ладно тебе, хватит придуряться, ты и сама прекрасно знаешь, ради чего я тебя сюда позвала. Тогда давай уже обсудим это и разойдемся побыстрее. А что такое, неужели тебе так не нравится моя компания? А ведь это именно я тебе помогла начать свой нелегальный путь в этом городе. Именно благодаря моей помощи ты так быстро набрала обороты. И именно благодаря мне ты сейчас ставишь себя выше, чем здесь собравшиеся. Я не ставлю себя выше, чем здесь собравшиеся. Ты это сейчас не шутишь? Хотя о чем это я? Показательно приложила она руку к лбу маски. Ты же всегда предпочитала держаться подальше от людей, еще и от эмоций отстранилась, так что очевидно, что ты не шутишь и на самом деле не видишь, как изменилась. И как же я, по-твоему, изменилась? А во это что, нотки насмешки послышались? Не ожидала подобного от тебя. Значит, сама ты считаешь, что не изменилась совсем? Ну, в целом, если смотреть со стороны малознакомого человека, да, так и есть. То есть, ты себе противоречишь. Эй, мы так-то уже как третий год знакомы, и виделись за все это время пару десятков раз, будто бы это важно. Ты за это время узнала меня, а я, тебя. Поэтому-то мне и хорошо заметно, как сильно ты изменилась за этот год, в сравнении с тобой прошлой, разумеется. Да, ты все так же говоришь, как робот, и лицо у тебя каменное, и действуешь ты максимально рационально, на твой взгляд. Но есть и кое-какие мелкие отличия. Какие же, например, твой взгляд? Ты этого сама не замечаешь, но теперь ты смотришь на всех не безразличным взглядом, а скорее высокомерным. А еще держишь голову гордо поднятой. И осанка твоя теперь не уступает осанкам аристократок. Хочешь сказать, ты все это подметила за эти несколько минут общения? Ага. И уверена, к концу нашей беседы подмечу еще много интересного. Но суть тут одна, ты прямо идеальный пример того, как аристократическое общество меняет простолюдина, и проговорив это, вновь отпила из стакана, опустошив его. Повтори, помахав им, громко произнесла она, смотря на только что подошедшего к ним бармена с подносом, на котором находился один единственный бокал, доверху наполненный коктейлем сине-зеленого цвета. «Сию минуту, дорогая гостью», — ответил бармен, поставив бокал рядом с Элизабет, следом взял стакан у нее, после чего, поставив его на поднос, поклонился и ушел. «Не хочу уходить в полемику, поэтому допустим, что это действительно так», — произнесла Элизабет, взяв стакан. «В таком случае, к чему ты об этом вообще заговорила?» «Да так, ни к чему, просто поболтать. Ну еще и немного завидую тебе». «Завидуешь? Ага. Ну знаешь, мы были в почти что одинаковом положении. Я, глава преступного клана, мои руки погрязли в крови. Ты, главный поставщик наркотиков в городе, так что и твои руки давно по локоть в крови. А теперь у тебя все резко поменялось, чистый бизнес, возлюбленный и место одной из жен в перспективном, свободном роде. Это еще совсем не факт, да говорю же, врать ты не умеешь, так что не надо тут так пыжиться зазря. Тем более, даже если предложить, что место жены ты так в итоге и не получишь, то место наложницы тоже не так уж и плохо, особенно учитывая твой прежний уровень. То есть, твой уровень за это время, как ни крути, резко возрос, в отличие от моего, который даже на том же самом месте не факт, что вскоре останется. Может быть, в таком случае не стоит ходить в подобные места, где пара стаканов может обойтись по цене машины. Вот, о чем я и говорю. Раньше бы так никогда не сказала, а сейчас, когда из тебя хлещет гордыня, даже для тебя тяжело удержаться от ехидных замечаний, да, не понимаю, о чем ты, флегматично ответила Элизабет, наконец немного отпив свой коктейль. Ага, не понимаешь ты, как же, и хочешь сказать, не знала, что я могу ответить на это, что-то вроде, зачем мне экономить деньги, если вскоре я получу их от вас. Знала ты все прекрасно, и подставилась, прекрасно осознавая это, а все потому, что желание отыграться на ком-то в этот момент было превыше всего. Наверняка же неприятно общаться все время с теми, кто только и делает, что смотрит на тебя свысока просто из-за того, что им больше повезло при рождении. А тут наконец появился кто-то, на кого можно посмотреть сверху вниз. Хотя, наверное, ты еще на работниках отыгрываешься вовсю, верно? Элизабет уже хотела что-то ответить, открыв рот, но в последнее мгновение остановилась и, закрыв рот, слегка выдохнула. И лишь спустя несколько секунд после этого своим обычным, безразличным тоном сказала: «Давай все же ближе к делу». «Выходит, я попала прямо в точку», — улыбнулась она от этого чуть ярче. «Ну ладно, хватит веселиться, пора переходить к делу. И тут, как ты поняла, все упирается в деньги. В те самые, что мне задолжал малыш. Хотя какой он теперь малыш с его-то нынешним статусом и положением в обществе. Мы отработали лишь полгода. В вашей сделке говорилось о годе. Так что у нас есть еще полгода. Так-то да, но ты и сама прекрасно знаешь мое нынешнее положение. Мне нужны деньги. И очень срочно. Потому что вскоре остатки императорских агентов покинут наш городок. И тогда мне наступит конец. Поэтому я согласна закончить сделку досрочно, получив выплату лишь за прошедшие полгода, но при этом исключительно в течение этой недели, не более. 10% от того количества денег, что мы успели заработать за эти полгода, твое положение в любом случае не исправит. Может быть и так, но так у меня хоть немного, но шансы будут выше. А я из тех, кто сражается до самого конца, пока есть хоть малюсенький шанс на победу. Но ты ведь сейчас совсем не обо мне беспокоишься. То, что ты взяла один из самых дешевых здесь коктейлей, и попытки сейчас отложить мне выплату. У вас ведь сейчас проблемы с финансами, не сказала бы так, но на развитие бизнеса уходит слишком много средств. Так у вас есть сейчас мои деньги, или же нет? Есть. Но по возможности, мы бы не хотели их сейчас выплачивать. Ради этого могу даже предложить добавить к этой сумме лишние 25% от нее, но лишь в том случае, если выплата, как и было задумано изначально, будет произведена к концу года с начала сделки. Это, конечно, звучит заманчиво, но, — цыкнула она, — понимаешь ли, к тому моменту мне не будет уже смысла от этих денег. 25% от суммы, полученной за весь год. Ха, за дурочку меня держишь. Понимаю, в твоих глазах я наверняка таковой и являюсь, однако я не просто так заняла место главы одного из кланов. Короче говоря, мой ответ – нет, и не нужно со мной торговаться. Мне нужны мои деньги в течение этой недели, и не днем позже. Ты ведь понимаешь, что, ставя нас в такое положение, почти наверняка отрезаешь нашу последующую помощь от себя. Помощь? Какую это помощь? За все это время я ее так и не увидела ни разу ни в каком проявлении. Потенциальную помощь, к сожалению, не могу говорить прямо, но наши возможности даже в нынешний момент высоки. Однако самое важное в этом – потенциал, который лишь активно возрастает. Звучит-то очень круто, но без хоть какой-то конкретики и доказательств, извини, но с моей стороны было бы банально слишком глупо верить в подобное. Понимаю, и также понимаю, что если деньги не будут доставлены тебе в течение недели, то последуют какие-то санкции в нашу сторону. Все верно, что на тебя, что на него, что на вас всех в целом у меня есть кое-что. Это, конечно, не уничтожит ваши жизни, но неплохо их так подпортит. Тем более это будет ужасно результативно в такой момент, как сейчас, когда он только заявил о себе публично. Вот, значит, как, неужели тебя печалит подобный исход? Удивилась она слегка погрустневшему голосу Элизабет. Пожалуй, да, наверное, потому что, как ты и сказала, ранее мы у нас были очень похожие положения, и я из-за этого вижу в тебе себя. А во, даже так, мы, вроде, не настолько уж и были близки. Однако это нисколько не отменяет того факта, что ты сейчас действуешь точно так же, как я действовала при нашей первой встрече с ним. И знаешь, за все это время я не раз обдумывала, правильно ли поступала тогда. С одной стороны, я добилась желаемого, а с другой, есть твердое ощущение, что я действовала не так, как нужно. И недавно я все-таки пришла к одному выводу. И какому же? Что будь у меня шанс вернуться в прошлое, я бы действовала иначе, деликатнее, понимающе и не столь эгоистично. Ведь именно из-за этого всего мне в конечном счете пришлось пройти через многое, чтобы доказать ему, что я на самом деле не враг и не злодей, а всего лишь та, кто хочет выжить и найти свое место под солнцем. Хочешь сказать, именно так мне нужно сейчас действовать, рисковать собой, ради чего, собственно, ради места около него? И посмотрев на ее удивленные глаза, она продолжила: мы ведь похожие, а раз вышло у меня занять место около него, значит, выйдет и у тебя. Ха-ха, засмеялась она, ну ты выдала, а я-то думала, что у тебя с чувством юмора все совсем плохо, а оказывается, это была не шутка, я сказала это совершенно серьезно, даже так, тогда ты кое-что не понимаешь, хоть я и сказала, что у нас были похожие положения, но я не считаю нас похожими, например, отбросил тебя твою прошлую работу и что остается, ты чистая и непорочная, поднявшаяся с самых низов и добиваешься всего своими силами, мозгами и талантами, а я что, я грязная, изнасилованная, порочная женщина, что любит деньги, азартные игры, бухло и секс. Будь у меня такая возможность, только бы и делала, что целыми днями бухала, спускала деньги и трахалась без конца и края. Даже взять то, как я попала в преступный мир, банально переспала с одним из прошлых глав кланов. При этом у меня нет никаких талантов и особенностей, разве что сиськи и жопы огромные. Короче, шлюха я обычная, испорченная. Поэтому место главы преступного клана, как раз по мне, ты на самом деле так считаешь, или же ты просто убедила себя в том, что счастье – это не про тебя. Теперь уже Виолетта, открыв рот, хотела что-то сказать, но остановилась в самом конце, так и не сумев произнести то, что хотела, а вслед за этим с ее лица пропала и озорная улыбка. «Если ты на самом деле так считаешь», – продолжила Элизабет, – «я доставлю тебе все твои деньги завтра. У нас на подобный случай как раз оставалась примерно такая сумма. Только после этого, извини, но я более не буду на твоей стороне, как бы все в итоге не обернулось. А если же ты на самом деле так не считаешь, то, прошу тебя, подожди месяц, в следующем месяце он вернется, и мы приложим все возможные усилия, дабы помочь тебе. А когда же все угрозы у тебя останутся в прошлом, я лично попрошу его рассмотреть тебя в роли одной из жен. Сладко звучишь, но есть ли хоть какой-то реальный шанс на подобное у такой использованной, как я? У тебя-то, поди, до него и пяти мужиков не было в твои-то почти 30 лет. Не было, что и требовалось доказать. Если ты об этом беспокоишься, то не думаю, что для него это будет играть столь важную роль. Наверняка это будет его напрягать, но если ты докажешь, что настроена серьезно, как это проделывала я, то, уверена, он примет тебя, тем более у тебя есть то, чего нет ни у кого из собравшихся вокруг него сейчас девушек, и чего же, форм, и не надо смотреть так удивленно на меня, очевидно, что ему действительно куда ближе такие формы, как у тебя, нежели мои, хотя при этом и крайне удивительно, что вокруг него все равно в итоге собрались девушки с такими относительно невыразительными формами, ну а если говорить все же чуть более серьезно, то чтобы он там насчет себя не думал и не говорил, то он удивительно добрый человек, наверное, добрее его я в жизни никого не встречала, лично мне кажется, что он из-за моей не самой легкой судьбы и не прогнал меня, хотя и явно очень сильно хотел это сделать множество раз на протяжении длительного срока, и наверное, именно поэтому он тогда и заявил, что хочет помочь тебе, не потому, что он с этого может что-то заиметь, а потому, что ему жалко тебя, прошедшую далеко не через самую легкую жизнь. И закончив на этом свою небольшую речь, сделав перерыв, она, повернувшись к ней, спросила: «Так что в итоге, какой твой выбор? Ты заслуживаешь бороться за свое счастье или же ты обречена и не имеешь даже шанса бороться за него?» Глава 7. Маленький рост, бледная, словно смерть, худая настолько, что всюду виднеются кости, вся покрыта грязью, из заплаканных глаз текут слезы, а из носа – сопли, одетая в изрядно поношенную и изорванную будничную одежду, джинсы, футболка с толстовкой и кроссовки, с небольшими ранами по всему телу и одной большой раной на левом предплечье, которую она прикрывает второй рукой, при этом дрожа всем телом и отползая от нас в корни древа. Но на это мне было плевать, ввиду опасности происходящего в мозгах словно рубильники передернуло, и эмоции я ощущал крайне отдаленно, будто бы они даже на самом деле не мои, а посему волновало меня в этот момент совсем другое. Ее темные волосы, в которых попадаются красные пряди, и карие глаза, в которых заметен все тот же ярко-красный цвет. Из-за этого в голове у меня в этот момент крутилась лишь одна мысль. У нее есть дар, она опасна. Так что вполне ожидаемо, что я из-за этого тут же, несмотря на ее физическое состояние, направил на нее ствол, будучи готовым в любую секунду спустить курок. Но она, увидев это, лишь пискнула, закрыв глаза и отвернувшись, совершенно не проявляя агрессии. «Будь я в своем обычном состоянии, от подобной картины у меня бы наверняка дрогнуло сердце, но находясь в этом состоянии мне было плевать». Не почувствовав так с ее стороны угрозы, пока Тася продолжал наблюдать за ней, я отвернулся от нее, вновь начав осматриваться по сторонам в поисках тех, кто может быть вместе с ней. Однако, сколько бы я ни всматривался и не вслушивался, так никого заметил и не услышал. «Кого-нибудь слышишь еще?» — негромко спросил я у Тася, не оборачиваясь. «Нет», — ответил он мне столь же тихо. «Она из диких, других тут быть и не может». Я и сам это прекрасно понимал, но все равно не смог не спросить это. Как не смог не спросить это? «Как думаешь, каков шанс случайно встретить девочку-подростка из диких именно рядом с нами и ровно в этот день и в это время?» «Практически нулевой». «Очевидный ответ». «Тогда что это может быть? В файле ведь о таком ничего не говорилось». «Не знаю». «Слишком много возможных вариантов и слишком мало времени, чтобы анализировать и сопоставлять имеющиеся факты». «Согласен». «Тогда, что будет, если мы уведем ее сейчас с собой к остальным? У нас возникнут проблемы за нарушение установленных нам правил, а ее почти наверняка сразу же убьют». «Ожидаемо». Я задавал этот вопрос, надеясь, что он хотя бы будет иного мнения, но раз наши мнения тут совпадают, то так оно, скорее всего, и будет. «Что будем делать?» – спросил Тася, выводя меня из мыслей. Я же, немного подумав, ответил: «Прикрывай». И прекрасно зная, что он поймет, о чем я, мы за мгновение поменялись ролями. Теперь я стоял, смотря на все еще тихо хныкающую и плачущую девочку, жмущуюся в корнях древа, а он осматривался по сторонам. «Ты меня понимаешь?» – спросил я, смотря на нее. Она же либо просто проигнорировала меня, либо не поняла, что я только что сказал. Рассудив так, я уже чуть громче спросил: «Ты меня понимаешь?» «Результат тот же». «Бесполезно», – произнес Тася. «Они не знают наш язык и совсем его не понимают. Это плохо. Оставаться тут, вместе с ней, слишком опасно. Вести ее в лагерь, к остальным, нельзя. А оставлять одну тут такое не по мне. Хоть какое-то время я и не буду чувствовать угрызений совести за это, но потом, когда эффект этого состояния сойдет на нет и мои чувства вернутся в относительную норму, я точно буду сожалеть об этом. Ведь может она и из диких, но при этом она, все еще человек, раненый, изнеможенный и, судя по виду, голодающий долгое время. К тому же она, считай, вчерашний ребенок. Бросить ее вот так — это неправильно, бесчеловечно. Кто бы там что на это ни говорил». Придя к таким мыслям, я опустился на одно колено, и она от этого лишь еще сильнее задрожала. Она сильно испугана. Нужно действовать медленнее. Аккуратными движениями отложив автомат в сторону, следом я взялся за шлем, сняв который также отложил в сторону. И лишь после этого я очень медленно потянулся рукой к девочке, при этом натянув дружественную улыбку на лицо. Стоило же мне только коснуться ее, как она вздрогнула всем телом, а я от этого тут же отдернул руку. Но это было совсем не то, что мне нужно, а посему я повторил это, только на этот раз не сильно взявшись и потянув ее за плечо. Конечно, сначала она это восприняла за попытку навредить ей, вероятно, достав из ее и без того небезопасного укрытия, но как только она наконец посмотрела на меня, как я сразу же убрал от нее руку, а после поднял уже обе, не забывая при этом улыбаться, тем самым показывая, что я не собираюсь ей вредить. Она не перестала плакать, хныкать и дрожать, но теперь хотя бы смотрела на меня, пускай и с очевиднейшим ужасным страхом в глазах. Добившись этого, я медленно снял с себя рюкзак, поставил его около себя, открыл одно из его отделений и достал оттуда сухпайк с бутылкой воды. Судя по взгляду девочки и нервному сглатыванию слюны, она прекрасно знает, что это такое, и кажется, до нее даже дошло, чего я этими действиями хочу добиться. Не собираясь томить ее в и без того крайне нервном ожидании, я подтолкнул сухпайк и бутылку воду в ее сторону, после чего, на всякий случай, немного отполз назад, держа руки поднятыми. Девочка, даже явно будучи до ужаса голодной, все равно какое-то время сопротивлялась своему желанию, очевидно считая, что это какая-то ловушка. Но в конце концов, голод в ней пересилил страх, и она, немного выползя из-под древа, одним резким движением схватила сухпай с водой, после чего, еще более быстро заползла обратно. Только теперь еще она вместе с этим жадно держала в руках заполученное только что. Вот только просто держать в руках это не было никакого. И когда до нее это дошло, она поставила Суихпэй на землю, открыла бутылку воды и разом опустошила ту. После чего даже потрясла ей и подождала, пока капли со дна бутылки упадут ей в рот. И только после этого, быстрым взглядом убедившись, что более в бутылке ничего нет, она отбросила ту в сторону, взявшись за Суихпэй. Как я и думал, и с ним у нее не возникло никаких проблем, она прекрасно знала, как открыть коробку, как достать из нее содержимое, и как, впоследствии, распаковывать и поедать это содержимое. Причем ела она столь быстро, что я за всю жизнь, пожалуй, не видел никого, кто ел бы быстрее. Однако смотреть на это зрелище было все равно крайне приятно, ведь теперь, наконец-то, она перестала плакать, кажется, начав немного успокаиваться. Пока же она была увлечена едой, я перевел взгляд на ее рану на руке. И тут даже с такого расстояния с первого взгляда понятно, что эта рана, это укус, оставленный каким-то животным. Хотя скорее, куда вероятнее, животным, обратившимся в демона. Ее дар, конечно, явно слабо развит, но даже так, рана почти свежая. Так что остается одно из двух, либо стычка с этим демоном произошла совсем недавно, либо изначальное ранение было куда больше, и это, еще заживленная от регенерации дара версия. По-хорошему нужно, конечно, обработать эту рану, но вряд ли она мне даст сделать что-то подобное. Поэтому мне остается лишь одно. Медленно достав из рюкзака заживляющий спрей и бинт, я подтолкнул это к ней. Она, отвлекшись от жадного поглощения еды, перевела нерешительный взгляд с меня на лежащий между нами спрей с бинтом. Несколько мгновений раздумий, проходящих в лесной тишине, и она решается взять это, только перед этим предварительно закинув в рот последний кусочек хлебца, что, практически не жуя, был тут же проглочен. «Справишься?» – машинально спросил я, на что получил от нее испуганный взгляд. Осознав глупость, вновь поднял обе руки, и лишь после этого она немного успокоилась, вновь вернувшись к поеданию еды. А я же, смотря на нее и осознавая, что более сейчас ничем помочь не могу, думал, что же мне все же еще для нее сделать. И на самом деле сделать я практически ничего не мог. Из действительно полезного и того, что не навредит никому из нас, оставалось лишь одно. Особо не раздумывая над этим, я аккуратно достал из рюкзака еще один Суихпэй и бутылку воду, которые сразу же подтолкнул ей. А когда же это сделал, начал медленно собираться, закрыв рюкзак и накинув его на себя. Перед тем же, как взять шлем и автомат, мне в голову пришло еще кое-что. Немного замахав руками, я привлек внимание девочки. Стоило же ей на меня внимательно посмотреть, как я указал рукой в сторону, откуда мы пришли, а после указал на нее и сделал из обоих рук крест, надеясь, что она меня поймет. И она кивнула мне в ответ. Увидев это, я улыбнулся чуть ярче. После этого взял шлем, надел его и, подхватив винтовку, поднялся на ноги, сразу отойдя подальше от девочки, чтобы лишний раз ее не напрягать. «Уверен?» – спросил меня Тася. «У тебя могут заметить пропажу провизии. А если потом случайно найдут ее у нее, то у тебя будут большие проблемы. Тогда просто поделись со мной своей едой», – в шутку ответил я. И на удивление, он, усмехнувшись, ответил: «Как скажешь». Немного удивившись такой его реакции, я даже на секунду замер. И только после этого сказал: «Пошли скорее обратно, пока никто не заметил». «Пошли», кивнул он. «Только давай разойдемся в разные стороны». «Зачем? Мы же не одни в карауле, а значит, есть высокий шанс, что кто-то сейчас из наших рядом с нами. И если это так, то высок шанс, что они найдут ее. А если мы их встретим, то сможем убедить, что тут все чисто, и они сюда не пойдут». «Понятно, хорошо, тогда так и поступим». И договорив это, я неторопливо направился направо, тщательно осматриваясь по сторонам. Пронаблюдав, как парень скрывается меж деревьев, он развернулся и медленно, в расслабленном темпе направился обратно к древу. Только же подходя к нему, он одним плавным движением раскрыл ножны и достал оттуда нож. А когда же он подошел к древу, под которым продолжала жадно кушать раненая и запуганная девочка, он произнес на странном языке: «Сейчас будет немного больно». Глава 8. Вернулись мы в лагерь практически одновременно, Тася, разве что, пришел совсем чуть позже. Тем не менее, никаких подозрений это совершенно ни у кого не вызвало. Как и не вызвало подозрений то, что мы пришли с разных сторон, так как мы объяснили командиру, что, якобы, просто хотели осмотреться получше. Он у нас, конечно же, еще на всякий случай спросил, не заметили ли мы чего-то странного в карауле, но когда мы ответили «нет», на этом весь наддоклад и закончился. После этого он сказал нам идти отдыхать, потому как уже вскоре вся наша основная группа должны вновь выдвинуться дальше в путь. Мы собирались именно так и поступить, ибо ходьба по лесу в полной экипировке утомляет даже таких обладателей дара, как мы. Но в итоге отдохнуть у нас толком не вышло. А где вы были? А что вы там делали? А почему нас не позвали? И что вы там увидели интересного? Давайте в следующий раз обязательно сходим вместе. В общем, две девушки, от которых мы изначально избегали в караул, просто не дали нам это нормально сделать. Они, словно поставив своей целью не дать нам нормально отдохнуть, продолжали заваливать нас вопросами, при этом почти в открытую вторгаясь в личное пространство, и не останавливали их от этого даже взгляды наших одноклассников, смотрящих на нас, среди которых была и Ева. Я, конечно, видел подобное за этот год в школе уже целую кучу раз, но и подумать не мог, что внимание противоположного пола может быть настолько одновременно обременительным и даже отвратительным. А самое хреновое в этом, что такое теперь будет присутствовать в моей жизни на постоянной основе. Понятное дело, что эти двое сейчас вообще границ не видят, видимо решив, что более удачного шанса у них в жизни не будет, однако мне от этого не сильно легче. Что же до нашего незадавшегося отдыха, то в конце концов время вышло, и мы, едва отдохнув, отправились дальше в путь вместе со всеми остальными. И шли мы в этот раз даже дольше, чем в прошлый раз. По моим личным прикидкам раза так в два, то есть порядка целых трех часов. Естественно, подобная нагрузка ужасно сказалась на всех учащихся. Прилично устали даже те, у кого дар был развит до пятого этажа, а уж говорить обо мне и тех, у кого дар развит слабее моего, нет никакого смысла, все и так понятно. Мы все буквально были выжаты, как лимон. Даже у девушек из нашей группы не осталось сил, чтобы липнуть к нам, а потому хотя бы в этот раз мы смогли нормально отдохнуть. Ну, по крайней мере, насколько это вообще возможно сделать за 30 минут. Нам всем благодаря дарам, конечно, нужно в разы меньше времени на восстановление сил, чем обычным людям, но даже учитывая это как-то слишком жестоко, давать столь малый отдых после такой ненормально огромной физической нагрузки. К тому же, мы ведь находимся за барьером, где опасность может поджидать везде, а значит нам нужно быть хотя бы боеспособными. Тем не менее нас все равно изматывают, словно это тренировка такая. Ну, видимо, служащие, которым нас доверили, вот настолько вот уверены в том, что в случае чего смогут нас всех защитить. За то, что просто не могло не радовать, этот перерыв прошел без каких-либо эксцессов. И впредь я надеялся, что подобного тоже не будет. А то так запасы провизии у меня закончатся раньше, чем я сам за них возьмусь. Если же без шуток, с меня хватило и один раз ощутить тотальное бессилие, когда я могу помочь действительно нуждающемуся лишь какими-то крохами. Это до ужаса отвратительное чувство, которое я впредь более не желаю когда-либо испытывать. В общем, не успел я оглянуться, как отдых уже закончился. И к его концу я хорошо, если хотя бы процентов на 60 успел восстановиться. Благо далее, как выяснилось, нагрузка предполагалась уже не такой большой. А все потому, что мы все дальше отходили от КПП, единственной безопасной зоны на многие-многие километры. И ввиду этого нам нужно было быть осторожнее, что и отразилось на нашей резко снизившейся скорости продвижения к уже третьей контрольной точке. И это, разумеется, в конечном итоге отразилось на нашей нагрузке, что упало постепенно чуть ли не в два раза. Впрочем, это сполна окупалось возросшей ментальной нагрузкой, потому что стоило нам отойти подальше, как демонов действительно стало куда больше. Если во время первого продвижения до контрольной точки мы встретили двух демонов, а во время второго трех, то в этот раз их было 14. Причем в отличие от тех разов, среди этих 14 была даже парочка средних по силе демонов, с которыми, чтобы расправиться относительно негромко, служащим пришлось постараться и без того работая впятером. И пока некоторые другие учащиеся начинали паниковать, видя, что тут нередки демоны, с которыми даже группе служащих тяжело справляться, а другие восхищенно наблюдали за каждым сражением, стараясь хорошенько запомнить каждый момент, я хотел быть на их месте. Для развития дара, разумеется, а не потому, что мне просто хотелось бы сражаться с этими тварями. Однако никого из учащихся и близко не подпускали даже к самым слабым демонам, а значит, мне лишь оставалось надеяться, что хотя завтра или послезавтра нас начнут обучать сражению с демонами, или же что я когда-то случайно встречу демона, и в его устранении мне никто не помешает. Тем не менее, этот вариант мне нравится намного меньше, чем первый, хоть он, скорее всего, и куда более вероятный. Все же в этот раз нас отправили сюда всего лишь на 3 дня и 3 ночи, а посему вряд ли в планах было начинать за это время показать нам местность, научить в ней передвигаться, выживать и еще вдобавок сражаться с демонами. Как я понимаю, последнее и самое важное лично для меня у нас вообще будет ближе к середине месяца, выделенного нам школой на обучение в этом месте. А тем временем, под эти мои размышления, мы добрались до последней на сегодня контрольной точки, на которой проведем эту ночь, и ей оказалась пещера в небольшой горе. «Надеюсь, я чего-то не понимаю», — проговорил я, усевшись и осматриваясь. «Здесь нет ничего, буквально ничего, это просто пещера». «Да, с точки зрения безопасности, это хороший достаточно выбор, где нужно прикрывать, считай, лишь одну сторону, но все равно это как-то чересчур. Если ты про обустройство лагеря с каким-то удобствами, то это именно так», и проговорив это, Тося указал пальцем на выход из пещеры, рядом с которым несколько служащих снимают броню. Удивившись этому зрелищу, не понимая, зачем им это в принципе делать, я начал думать, а потом, увидев, как один из них, сняв броню и остальную экипировку, начал залезать на дерево, до меня дошло. Так вот почему нам не дали даже спальников, у них все хранится здесь, на деревьях, чтобы не пришлось таскать туда-сюда лишний груз. Видимо, именно так. «Хочу посмотреть», и сказав это, я, несмотря на усталость, поднялся и пошел к тем деревьям. Тося пошел за мной, а следом за ним и девушки из нашей группы. А стоило же остальным увидеть, как мы с интересом смотрим на верхушки деревьев, как к нам за пару минут подтянулся почти весь класс. И теперь уже целая толпа наблюдала, как служащие снимают с крон деревьев привязанные к ним огромные мешки. «Пожалуй, это самое полезное, что я за сегодня узнал». «Угу», — подтвердила мои слова, подошедшая к нам Ева. «Это, вроде бы, очевидно, но вот так сразу и не догадаешься до всего этого. И действительно, это кажется очевидным, но, не зная о подобном, взять и сориентироваться здесь, за барьером, не так уж просто. А если забыть о такой, казалось бы, на первый взгляд мелочи, как, скажем, снятие брони и амуниции перед взбиранием на дерево, то в итоге некоторые хлипкие ветки либо сломаются под тобой, либо как минимум погнутся. И второе тоже, кстати говоря, крайне проблематично, ведь главный смысл этого в том, чтобы спрятать вещи. И хоть тем же демонам на это будет очевидно плевать, то вот в случае с дикими, их внимание погнутые ветки наверняка привлекут, а там они бы уже подняли глаза наверх и считай, вещей как не бывало. «Не стойте просто так, помогайте, давайте», — сказал один из служащих, начав командовать нами. На деревья нас, конечно, никто не заставил забираться, но вот принимали все эти мешки здесь, снизу, именно мы, впоследствии аккуратно относя и складируя в пещере. И мешков этих оказалось достаточно. Немного, но и далеко не мало. По крайней мере, лично нам, учащимся, этого количества сполна хватило, чтобы вновь изрядно устать. Но на этом наша помощь не закончилась. Вновь под командование служащих мы начали разбирать эти мешки, доставая и собирая воедино все, что в них было сложено. И благодаря этому уже совсем вскоре пещера приняла вид полноценной временной базы, где есть все самые необходимые удобства и где можно хоть немного, но на самом деле полноценно расслабиться и отдохнуть. Столы, стулья, палатки, приспособления для разжига костра и походные лампы – все это в наличии. И что нас всех удивило больше всего, даже переносная туалет-кабина была среди всего этого. Чему, кстати, девушки были невероятно рады, потому как уже мысленно явно готовились к худшему. Ко времени же, когда мы со всем этим наконец управились, начало понемногу темнеть, и командир пришел с радостной для уставших нас новостью. «Значит так, слушаем внимательно», — привлек он внимание всех к себе. «Палаток, как вы заметили, всего 10, и они всего лишь двуспальные. Поэтому, как несложно догадаться, пока половина из вас будет спать, другая половина будет в карауле. Потом меняйтесь. На сон каждому будет выделено ровно 4 часа. Не уснете или не выспитесь за это время, это исключительно ваша проблема. Никакого дополнительного времени не будете, можете даже не думать о том, чтобы выпрашивать его, здесь вам не летний лагерь какой-то, а это, не кемпинг. Помимо этого завтра мы будем выдвигаться примерно в 6 часов, как солнце начнет всходить. До этого момента нужно будет успеть собрать все и вернуть на место, так что лишнего времени на отдых с утра не будет. Поэтому советую пользоваться случаем на полную и отдыхать, как следует, сейчас и во время сна. Завтра день будет не легче, и сделав небольшую паузу, окинув нас всех взглядом, продолжил. Через 2 часа приду за первой группой, которая отправится в караул. Вторая к этому времени готовится ко сну и может снимать с себя снаряжение. Она, указал он пальцем на служащую, стоящую за собой, сейчас расскажет вам, в какой вы группе. На этом все, отдыхайте пока что. Конечно, подобные известия не радовали, но они и не должны этого делать, все же каждый сюда шел, совсем не с целью отдыхать, а потому все восприняли это как норму, выслушивая при этом взявшую слово служащую, которая, называя имя с фамилией по школьному списку, говорила, кто в какой группе. Я оказался в первой группе, Тася тоже, а вот Ева оказалась во второй группе. Но интересовало меня в этот момент совсем другое. Наступает ночь, а значит, нам нужно за нее как-то успеть встретиться с Алисой и хотя бы с десяток минут уделить ее проблеме. А мы же при этом совершенно не знаем, где находимся сами, не говоря друг о друге. Да, еще в самом начале я узнал, что расстояние между нашими классами порядка километра, и в целом, это не так уж много, если у тебя в наличии дар, как у нас, но сначала нужно найти друг друга, а потом еще не факт, что Алиса будет не во второй группе, как Ева, и это, если у них, конечно, вообще все устроено так же, как у нас, а это, совсем не факт, была бы у нас хоть какая-то возможность связаться, было бы все намного проще, но, увы, телефоны тут не работают, ввиду отсутствия даже минимальной связи, и брать их с собой к тому же было запрещено, а те же рации есть лишь у служащих, что постоянно с помощью них поддерживают контакт между собой, и естественно о том, чтобы попросить рации на время, не идет и речи, как и о том, чтобы прямо спросить, где находится нужный нам класс. Короче говоря, ночь предвещала быть даже более интересной, чем день. Глава 9. Выделенные нам 2 часа на отдых пролетели незаметно. Тут явно сказывалась вся та нагрузка, что сегодня свалилась на непривычных к этому нас. И помимо этого, сюда же еще добавлялось стандартное желание прилечь полежать отдохнуть после приема пищи. Из-за этого даже некоторые учащиеся, находящиеся во второй группе, уснули раньше, чем это планировалось. Причем вряд ли кто-то из них это планировал. Они с мыслью, что сейчас залезут в палатки и немного отдохнут, залезали в них, и тут на них резко накатывало желание спать, с которым многие не совладали. Мы же, находящиеся в первой группе, лишь завидно смотрели на них, ведь нам еще предстояло не спать 4 часа, ведя караул вокруг этого подобия лагеря. Первая группа, за мной, зайдя в пещеру, как всегда громко и уверенно, произнес командир, после чего, увидев, как мы поднимаемся и неторопливо направляемся за ним, вышел из пещеры. Когда же мы вышли за ним, он сначала провел нам краткую лекцию, как надо вести себя на карауле, а после повел в лес, начав распределять наши группы по местности, буквально расставляя нас, как шахматные фигуры, вокруг лагеря на расстоянии примерно в 150 метров от него. В общем, именно на таком расстоянии, когда и мы сможем относительно быстро добежать до лагеря, доложив о чем-то, и когда наши крики, в случае чего, будут без проблем услышаны, и служащим не доставит труда добраться до нас в кратчайшие сроки. Следующие 4 часа пройдут крайне увлекательно, проговорил я, осматриваясь, когда нас 4 оставили на точке, и командир с оставшимися учениками ушли дальше. А ты бы предпочел, чтобы на нас напали демоны? Ну да, прямо признался я, облокотившись на дерево. Он на это лишь тихо усмехнулся, так же, как и я, осматриваясь по сторонам в поисках чего-то интересного. Может, тогда немного прогуляемся? Неожиданно спросил он. И когда я удивленно посмотрел на меня, он объяснил. Проверять нас все равно придут не раньше, чем через полчаса-час, а мы в это время так, просто осмотримся неподалеку. Вы ведь ничего никому не скажите? Спросил он у девушек из нашей группы. Они немного застыли, задумавшись, чем это может закончиться для них, и в конечном итоге ответили. Конечно нет, угу. «Конечно, мы вас прикроем и никому ничего не скажем. Спасибо. Пойдем, пошли», оживившись, ответил я от появившегося интереса. Стоило же нам немного отойти от девушек, как Тася приостановился, снял рюкзак и достал оттуда сухпай и бутылку воды, которые впоследствии протянул мне, проговорив, как и договаривались. «Уверен, я же пошутил тогда, ну не питаться же тебе из-за этого одними консервами 2 дня, а так, считай, мы просто отдали ей каждый по одному набору». Действительно, этот выход за барьер планировался лишь на 3 дня и 3 ночи, а потому сухпайков и бутылок воды нам выдали всего лишь по 3 штуки. 2 суйхайка и 2 бутылки воды я отдал той девочке, а оставшийся сухпай съел в лагере. Изначально я, конечно, планировал растянуть его на все 3 дня, но из-за усталости есть хотелось сильнее, чем обычно, а потому я не заметил, как увлекся и съел его весь. После этого я еще радовался, что хотя бы с водой такого не произошло и у меня осталось ее еще 2/3, которые я вполне смогу растянуть на 2 оставшихся дня. Из еды есть еще, конечно, консервы, но держаться на них еще 2 дня как-то не очень хочется, а потому «спасибо», сказал я, приняв сухпай и воду из его рук. И пока я убирал это к себе в рюкзак, спросил у него, «Это ради этого ты захотел прогуляться?» «В том числе, значит, да, я тоже не горю желанием просто стоять на месте следующие 4 часа». После такого неожиданно приятного диалога с ним, я даже несколько усомнился в правильности своих намерений насчет него. Нет, конечно, прощать то, что он заставил Карен плакать, я не намерен, и он за это должен заплатить, но вдруг на самом деле он не такой уж и плохой, что если на самом деле тогда у него был плохой период в жизни, и он просто запутался, а то, что мне всегда казалось, будто он что-то замышляет, на самом деле лишь обычное самовнушение. Размышляя над этим, я неторопливо шел вместе с Тася куда-то вперед, благо, ночь светлая и в лунном свете все отлично видно, поэтому беспокоиться особо было ни о чем, и в какой-то мере это действительно напоминало обычную прогулку. Если закрыть глаза, конечно, на несколько аномалий, попадавшихся нам на пути. Впрочем, именно они наше внимание в основном и привлекали, ведь до этого у нас не было возможности хоть сколько-то близко к ним подходить, а теперь нам в этом никто не мешал. Впрочем, осторожность мы от этого, разумеется, не теряли, все время будучи начеку и не рискуя понапрасну. Когда же подошло время идти обратно, мы вернулись и спокойно встретились с девушками из нашей группы, что нас ждали на том же самом месте. «Подходил кто-нибудь?» «Не-а», ответила одна из них. «А вы что-нибудь интересное увидели?» «Ага, рассказывайте давайте». Ну и так как смысла скрывать что-либо из увиденного не было, а время промотать надо было, мы и рассказали им все, что увидели. А там уже вскоре после этого к нам подошел один из служащих, спросив, все ли в порядке и не было ли ничего странного за это время. Когда же мы, разумеется, ответили, что все в порядке и ничего странного не было, он ушел, вновь оставив нас вчетвером. Правда, вскоре после этого мы с Тася вновь ушли от девочек. Но на этот раз просто прогуливаться я не мог. Мне нужно было использовать появившееся окно максимально полезно. «Слушай, мне нужно отойти, прикроешь, если что?» – спросил я. «Надолго, вероятно, минут на 30». Может и больше, постараюсь, но сам все прекрасно понимаешь, ага, если что, всю вину возьму на себя, спасибо, и сказав это, направился в сторону, которую присмотрел заранее, конечно, выбрал я эту сторону, считай, просто наугад, так как даже примерно не представлял, где может находиться другие классы, но план, в принципе, прост, найти для начала какой-нибудь один класс, а потом исходя из его местоположения и местоположения моего класса прикинуть в голове, где могут находиться остальные классы так, чтобы расстояние при этом между ними было примерно в километр. Да, сложно, да, ненадежно, но больше мне ничего не оставалось. Тем более у меня в запасе еще чуть более 3 часов, так что, если я не буду лишний раз тормозить, то это все равно в конечном счете должно у меня получиться. В крайнем случае, к завтрашней ночи я буду знать уже положение всех классов, а значит, если не сегодня, то завтра. Правда, я не представляю, как при этом Алисе придется сдерживаться все это время, и мысли об этом заставляли меня поторапливаться особенно сильно. Из-за этого я даже несколько раз был относительно близок, чтобы угодить в аномалии. Благо, хотя бы конкретно эти были далеко не смертельными и даже особо не опасными. Чего не скажешь о аномалии, встреченной мной чуть позже. «Червоточина», — тихо проговорил я, стоя метрах в пяти от нее. «Черная, вытянутая воронка размером с человека, дна у которой будто бы нет. Она беспрерывно пульсирует и искажает все пространство вокруг себя, отчего кажется, будто у наблюдающего за ней что-то не так с резанием, а издаваемые ей гудящие звуки едва различимы, но при этом ты их так отчетливо слышишь, словно этот звук воспроизводится прямо у тебя в голове. Наверное, это одна из самых крайне пугающих аномалий, что вообще известны на данный момент. Просто стоя рядом с ней, всматриваясь в эту черную бездну, почему-то внутри появляется необъяснимый страх, словно ты такой маленький, хрупкий и ничтожный, оказался в пучине океана или же в открытом космосе, где нет ничего, кроме света далеких звезд, но при этом за тобой все равно кто-то или, скорее, что-то наблюдает, что-то древнее, могучее и до смерти пугающее, что-то такое, что ты даже осознать не можешь, будучи всего лишь человеком. «Какая жуть», — проговорил я, отойдя от нее и будто бы выйдя из какого-то транса, и работает она не менее жутко. По сути все, что она делает, это телепортирует. Но вот куда и как это всегда по-разному. Об ее воздействии известно лишь 4 проверенных факта. Первый, чтобы телепортироваться нужно всего лишь коснуться ее, а дальше она сама затягивает в себя цель. Второе, обязательно нужно, чтобы размер червоточины был больше, чем тело, попадающее в нее, а в ином случае, оно телепортирует лишь ту часть, что пролезает в нее, скажем, отрезав голову, что не пролезло в нее. Третье, можно телепортироваться вместе, но для этого обязателен физический контакт между тел, а в противном случае, телепортирует почти наверняка в разные места. Четвертое, никакой закономерности в телепортации нет, иначе говоря, тебя может выкинуть в абсолютно любом месте планеты, а может, даже не только планеты, но это выяснить уже никак не удается. Короче говоря, эта аномалия, хоть и не убивает, как правило, но ее эффект вполне себе может быть куда хуже смерти, скажем, если телепортирует куда-нибудь в океаническую пучину, жерло вулкана или вообще в космос. Стараясь выкинуть дурные мысли о ней из головы, я вспомнил о своей изначальной цели, продолжив путь и оставляя ее позади. Впрочем, даже отойдя от нее метров на 100, я продолжал столь же отчетливо слышать в своей голове эти издаваемые ей гудящие звуки. Лишь спустя еще минуты 2 меня наконец отпустило полностью. Причем произошло это как раз в тот момент, когда я наткнулся на караульных другого класса, что вместе уселись на огромный камень, о чем-то расслабленно и негромко болтая. И это, пожалуй, самый сложный момент, нужно узнать, из какого они класса, при этом не выдав, что я без спросу покинул не то что караул, а вообще, весь свой класс. Благо, этот момент я уже продумал, и пускай в итоге пришел к далеко не самому хорошему и безопасному плану, но все-таки хоть какому-то. Выйдя из-за дерева, за которым я пряталась, уверенным шагом направился к ним. Они, услышав шаги с моей стороны, тут же насторожились, резко вскакивая и направляя на меня свои винтовки. Но увидев меня, вставшего на месте с поднятыми руками и надетой на мне броне, сразу расслабились, перестав тыкать в меня стволами. «Ты кто и что тут делаешь?» – спросил один из них. «Я из 3-го класса. У меня поручение от служащих. Нужно обойти остальные классы и убедиться, что все в порядке». «Зачем, а рации?» – спросила уже девушка. «Сказали, что все равно нужно своими глазами убедиться. А я лишь исполняю», – пожал я плечами. «А вы из 2-го Д класса?» – ответил мне парень. «Ага, точно. Ладно, у вас ведь все в порядке в лагере, а то самому проверять не хочется. И без того топать еще до хрена. Ну да вроде все в порядке», — больше спрашивал парень у стоящих за ним, чем отвечал мне. И увидев в ответ их неуверенные кивки, все же сказал более уверенно: «У нас все в порядке». «Понял. Ну тогда удачи», — я пошел дальше проверять. «Ага». И оставляя их в растерянности, я быстренько исчез от их взоров в лесу. После чего, по прикидкам скорректировав нужное мне направление, пошел в его сторону. Что же до моего плана, то очевидно, что скрыть это все от служащих в любом случае не удастся, рано или поздно кто-то из встреченных мной учащихся расскажет им о случившемся. Но я об этом нисколько не беспокоюсь, моего лица из-за шлема с забралом никто не разглядел, а по одному только телосложению вычислить меня будет невозможно, ввиду количества учащихся, сейчас стоящих в карауле. Это что касается самой большой проблемы, служащих. Касательно учащихся же все совсем просто. нужно лишь говорить и вести себя уверенно, и в этом случае они, находящиеся в непривычной для них ситуации, растеряются и спокойно поверят мне на слово. Тем более как кто-то или что-то может навредить им, если просто узнает, к какому классу относятся эти учащиеся. Раздумывая над этим, я продолжал путь, и относительно вскоре, как и предполагал, вышел на следующий класс, точнее, настоящий в карауле учащихся. Диалог с ними вышел даже еще проще, чем с теми. С самого начала я захватил инициативу, и по сути они даже вопроса мне задать сами не успели, как я уже пошел дальше. А пошел дальше, потому что этим классом оказался второй Б-класс, когда мне же нужен первый А-класс. Помня, что всего классов отправилось в этот раз 9, 2 первого года обучения, 3, 2 и 4, 3-го. Я, кажется, понял, где находится класс Алисы. Это, конечно, лишь догадка, но вполне вероятно, если посмотреть с карты на расположение классов, то они создают немного кривой, ввиду природных неровностей, восьмиугольник, посередине которого находится последний, 9-й класс. По крайней мере, на мой взгляд, это самое удобное расположение классов, которое и охватывает хорошее количество территорий, и при этом всегда есть те, кто смогут быстро прийти на зов помощи. И впоследствии, когда я достиг 3-го класса, моя теория подтвердилась, ведь встреченный мною в этот раз класс, 2-й А-класс, находящийся меж 2-м Б-классом и моим, прошел же я его изначально стороной, просто потому что взял слишком большой угол, думая, что ближайший класс от нас будет располагаться именно в той стороне. Тем не менее теперь это было неважно, я узнал два важных фактора при расстановке наших классов. Первый, что классы действительно расставлены в форме восьмиугольника. Второй, что классы идут в алфавитном порядке. И исходя из этого совсем нетрудно догадаться, где находится класс Алисы. Вот только перед тем, как идти туда, я на всякий случай решил заглянуть к своей группе, надеясь, что меня не встретят там служащие, находящиеся в моем поиске. Но судьба мне явно благоволила, и встретили меня лишь члены нашей группы. «Ты долго», завидев меня, обвинительно произнесла одна из девушек. Я уже волноваться начала. «Прости», извинился я, подходя к ним, после чего сразу перевел взгляд на Тася, спросив. «Никто не подходил больше?» «Подходил». «Что? И кто?» «Один из служащих». «И что было?» «Да ничего». Он спросил, все ли в порядке, мы ответили, что да. Он заметил, что тебя нет, спросил насчет этого, а я ответил, что ты отошел в туалет. И как он отреагировал на это? Сказал, чтобы ходили в туалет по двое, как нам и говорил командир. После этого развернулся и ушел. Понятно, выдохнул я. Так что, ты сделал, что хотел. Касательно этого извини, но не мог бы еще прикрыть, буквально минут 10-15. Ты опять куда-то уходишь? Перебив его, спросила волнительно девушка. «Зачем? Да так просто прогуляться немного хочется еще. Тогда давай я с тобой». «Одному», уточнил я, сразу же посмотрев на Тася. «Я прикрою. Иди». «Спасибо. Я быстро». «Ага». Закончив на этом этот краткий диалог, я направился в нужную мне сторону. И спустя какие-то минуты, наконец-то, добрался до нужного мне класса Алиса. И пока я, разговаривая с караульными, раздумывал над тем, как мне преодолеть следующую сложность, возникшую передо мной, найти саму Алису, она нашла меня сама. «Ага, спасибо за помощь», попрощался я с караульными, и уже собираясь уходить из их поля зрения, как из этой группы внезапно послышалось: «Давайте, я вас провожу». От такой неожиданности, не веря в такие совпадения, я чуть не выдал себя, но, вовремя опомнившись, все же взял себя в руки и до конца отыграл свою роль. «Конечно. Почему бы и нет?» И вот мы уже вдвоем отдаляемся от оставшихся позади нас троих учащихся, находящихся в группе с Алисой. «Как ты меня нашел?» Тут же спросила Алиса, стоило нам немного отдалиться. Обошел ближайшие классы. Вот так и узнал, что наши классы, оказывается, соседи. «Мой класс, кстати, вон там находится», указал я пальцем в его направлении. «Стой, то есть, ты обошел уже несколько классов и не знал, где именно я?» «Неа». Сам чуть впал в ступор от такого совпадения. «И сколько же ты классов до этого обошел?» «3. А у тебя проблем не будет? Никто тебя не узнал? Тебя кто-то прикрывает?» Забеспокоилась она. «Да все в порядке. Ну я, по крайней мере, надеюсь. А вообще, если так беспокоишься за меня, то давай, быстрее снимай все с себя». И проговорив это, Я остановился, начав скидывать все снаряжение с себя на поваленное древо, лежащее сбоку от меня. Алиса, хоть и была сильно растеряна, но проблема была даже не в этом, а в том, что она в числе тех учащихся, кто совсем не умеет обращаться с военным снаряжением, из-за чего мне пришлось снимать все не только с себя, но и еще помогать раздеваться ей. Впрочем, зато после, когда мы оказались в обычной, будничной одежде, не став раздеваться дальше, уже она перехватила весь процесс в свои руки, и не только в них. «Можно было быть и чуть поспокойнее», — проговорил я, пытаясь отдышаться, при этом надевая все снаряжение на себя обратно. «Извини, будучи еще более запыханной», — проговорила она, поправляя трусики в штанах и сами штаны, просто накопилось за день, а тут еще и стресс, и мысли о том, что следующий раз может быть совсем не скоро. «Да расслабься, я пошутил вообще-то, ты прекрасна и все было, как всегда, на высшем уровне». И хоть она на это ничего и не ответила, но появившаяся у нее небольшая улыбка на лице все отчетливо говорила за нее. Тем не менее насладиться этим зрелищем мне было не суждено, ведь нам обоим нужно было торопиться. Из-за этого даже хоть сколько пообщаться друг с другом не вышло. Как только мы оделись, нам пришлось тут же расходиться в разные стороны, лишь кратким поцелуем попрощавшись друг с другом. Однако благодаря этому лично я успел вернуться назад к своей группе буквально за 2 минуты до того, как к нам с очередной проверкой подошел один из служащих, что тут же первым вопросом задал: «Из вас никто никуда не отходил надолго?» После этого вопроса стало очевидно, что кто-то все же рассказал о моих расспросах у караульных, из каких те классов. Впрочем, его не особо заинтересованный вид в этом говорил сам за себя, судя по всему, служащие вполне себе рассчитывали на нечто подобное. К тому же ответы всех в нашей группе на этот вопрос очевидны. «Нет, нет, нет, нет, 4 нет», прозвучавших почти единовременно. Не скажу, что я совершенно нисколько не переживал, зная, что точно услышу эти ответы, но в целом шансы на другие исходы были крайне малы. Ему же после такого ничего не оставалось, кроме как пойти дальше, разве что еще в конце добавив: «Не делайте глупости и не доставляйте другим неприятности». Ну а после этого продолжился наш уже спокойный, ночной караул, во время которого совершенно ничего не произошло и никто из нас более никуда не ходил ровно до тех пор, пока за нами не пришел командир, следом за которым к этому моменту шли, как другие члены первой группы, так и члены второй группы, которые и заменили нас на нашем посту. Нас же отвел обратно в пещеру, где мы, сняв экипировку, наконец залезли в палатки и улеглись спать. Глава 10. К сожалению, как я и ожидал, 2 следующие дня прошли полностью аналогично первому, разве что с небольшим отличием в виде отсутствующего эксцесса, как это было в первый день с той раненой девочкой, найденной в лесу. Все же, что мы делали все это время, это, по сути, бесконечные, бесцельные скитания в одну сторону, потом в другую и под конец дня возвращались к лагерю, где половину ночи проводили в карауле, а вторую половину – во сне. Лагеря же наши, кстати говоря, не переносились, оставаясь все эти 3 дня на своих изначальных местах, благодаря чему мы с Алисой без каких-либо проблем смогли встретиться вчера. И если все сегодня пойдет так же, то и сегодня нам ничего в этом не помешает. Возвращаясь же к основной теме, то хоть я и недоволен подобной пассивностью в нашем обучении, однако при этом я вполне себе понимаю, чем это обусловлено. Например, уже сегодня утром нам нужно будет возвращаться обратно за барьер, а многие из учащихся так и не научились хотя бы средне обращаться со своим снаряжением, а некоторые так вообще умудрились каким-то образом успешно растерять часть. За это им командир со служащими высказали нелестное уже здесь, и наверняка после еще добавит в самом военном городке. Короче говоря, мне лишь остается надеяться, что хотя бы ближе к середине месяца нас начнут понемногу допускать к аномалиям и демонам, а то, считай, даже проявить себя никак не смогу, не говоря уже о развитии своего дара. Да, кстати, что касается демонов и аномалий, то тут все тоже вполне себе тихо. Каких-то инцидентов с аномалиями не было вовсе, а демоны, хоть и нападали на нас все эти дни и ночи, но учащимся даже толком ничего не пришлось с этим делать, ибо совсем отлично справлялись служащие. Разве что вчера ночью кому-то из учащихся, находящихся в карауле, удалось немного пострелять и уничтожить одного слабенького демона, чем он, как я слышал, теперь хвалится перед остальными. Ну и на этом, собственно, все. поскорее бы уже в городок вернуться, да, неторопливо идя вперед, проговорил я. Не услышав ответа, я развернулся, увидев, как Тася, почему-то сняв шлем, всматривается в ночное небо. И когда я уже собирался спросить, что с ним, он неожиданно произнес: «Думаю, уже можно, что пора». Вместо ответа он достал кое-что из кармана и показывал это мне, спросив: «Знаешь, что это?» «Сигнальный пистолет. Откуда он у тебя? Нам ведь их не выдавали никому. Мне его дал Дикий». И пока я пытался осознать услышанное, он продолжил: «Но тебя сейчас должен интересовать совсем иной вопрос. Зачем он мне?» Улыбнулся он, и от его улыбки я рефлекторно напрягся, потому что она была не совсем такая, с какой он ходит обычно. Это была его настоящая и до ужаса пугающая улыбка, словно он сейчас сотворит что-то ужасное. «И зачем он тебе?» «Для веселья, конечно. И кстати, не надо искать глазами тех девушек, ты их все равно не найдешь, ведь они уже мертвы». «Че что, я их прирезал пару минут назад, а ты даже этого не заметил, витая где-то в облаках». После этих его слов, во мне вновь словно передернулся рубильник, и я, отринув нахлынувшие эмоции, стал предельно спокоен, сосредоточившись на его словах, а главное, на действиях.